Кипер послушно подошел и сказал, понизив голос: «Ничуть не рассержен, скорее растерян. Многое для меня совершенно внове, многое осталось неясным. Хотел бы обо всем расспросить, да, но не на людях. Не могли бы вы мне уделить хотя бы полчаса? Все это стало для меня вдруг жизненно важно. Я очень нуждаюсь в совете. Мы могли бы зайти в какой-нибудь бар или ресторан». «Ну нет, ресторан — это слишком прозрачно. После обеда моногамный мужчина спрашивает, твоя квартира или моя? Даже если ему не очень хочется. Таковы его понятия об этикете. Давайте уж по старинке, прогулка под деревьями. Остались тут у вас еще парки, неотданные бездомным?» Песок на аллее был еще весь в оспинах дождя. Но неуемные шахматисты уже расселись за столиками в своих боевых рядах. Желтый лист иногда слетал к ним на доску, как десантник. Его осторожно извлекали из схватки, пускали дальше по ветру. Заходящее солнце старательно занималось поджогом верхних этажей в окружающих парк домах. «Да, такие ситуации мне знакомы», — сказала доктор Дебурович, выслушав печальный рассказ кипера. «Есть люди, в которых моногамные поверья вколочены весьма прочно, выглядят чуть ли не врожденным инстинктом, и им приходится очень нелегко, когда их монополия на устройство семейной жизни начинает трещать». «Неужели вы верите, что это может произойти при нашей жизни?» «Честно сказать, не обижайтесь, но ваше, как бы это сказать, движение кажется мне просто недолговечной экстравагантностью, причудой, очередным завихрением на обочине нашего разогнавшегося века, такого жадного до всякой новизны». «Новизна. Знаете, я по профессии историк, специализируюсь на истории России последних трех веков. Казалось бы, что может быть консервативнее этой страны? И тем не менее, их самая знаменитая императрица всегда имела двух-трех сожителей-фаворитов. Четыре императора после нее жили в треугольном варианте, и это было всем известно. А их литераторы? Один поэт, бывший дипломат, завел вторую семью при живой жене и нарожал кучу детей. Другой поэт, редактор самого знаменитого журнала, многие годы сожительствовал с женой своего сотрудника и соратника. Один из самых знаменитых романистов прожил чуть не всю жизнь с французской певицей и ее мужем. Супружеские четырехугольники в их среде тоже не редкость. По всей России стоят памятники поэту, который жил в треугольном альянсе со своим другом и его женой. Вот вам и новизна, вот вам и разогнавшийся век. Ну хорошо, пусть моногамия навязана современному обществу привычкой и традициями. Но есть же и такие, у кого это сидит в крови, как у меня. Что делать нам, несчастному моногамному меньшинству? Вот вы сказали, что вам дико даже представить себе жизнь втроем, то есть с вашей возлюбленной и ее мужем. А могли бы вы себе представить другой треугольный вариант? Вы один, а жен две. Ага, молчите. Такое сочетание кажется вам вполне приемлемым. Вот она и вышла наружу, ваша настоящая мечта. Мое! Все сводится к вечному мое. И это мое, и это, и это, и та. Не знаю. Я промолчал, пытаясь честно вслушаться в свои чувства.